9. Королевский наместник. «Ничего себе, радужная река!» — пробормотал Паки, глядя, как ночь уступает место серенькому рассвету. «Когда думаешь о радуге, то представляешь себе что-то прекрасное. Но эта река даже с виду холодная и недружелюбная». Тиури огляделся, надеясь, вопреки реальности, увидеть свою лодку, но ее не было. Остров оказался ближе к восточному берегу, чем к западному. Тиури посмотрел на мост. Там ходили люди, может быть, слуги наместника? «Они, должно быть, скоро заметят нас», — сказал он Паки. «И пусть. Мне вовсе не хочется сидеть тут долго». Паки трижды чихнул и добавил: «Погода, во всяком случае, обещает быть хорошей». Так они сидели рядом, дрожа в своей промокшей одежде, пока совсем не рассвело. Им видны были люди, проходившие по обеим берегам реки, некоторые указывали на них пальцами. Вдруг прозвучал сигнал трубы. Похоже, трубили с одной из башен замка. «Не в наша ли это честь?» — спросил Тиури. «Смотри-ка!» — крикнул Паки. «Лодка!» Из-под арки моста показалась шлюпка, быстро двигавшаяся в их сторону. Красивая, легкая, полная гребцов, согласно взмахивающих веслами. На корме стоял солдат с семицветным щитом. Щиты гребцов были прикреплены к бортам и украшали собой лодку. «Лодка наместника», — отметил Паки и снова чихнул. Мальчики напряженно следили за шлюпкой. Она подошла к камням, остановилась, и солдат, стоявший на корме, крикнул: «Идите сюда! Залезайте в шлюпку, мы не можем подойти ближе!» Мальчики послушались. Множество рук протянулось, чтобы помочь им забраться внутрь. «Осторожнее!» — кричал тот, что стоял на корме и верно командовал остальными. «Правым загребай!» Только после того, как шлюпка миновала опасное место, он повернулся к мальчикам, и они узнали в нем стражника, с которым вчера днем говорили на берегу, Вармина. «Вы теперь пленники наместника, потому что хотели пересечь реку, не платя пошлины, и должны быть за это наказаны», — сказал он строго и добавил уже ласковее. «Ну почему вы не послушали моего совета? Я все время боялся этого, но надеялся, что вы окажетесь понятливее. Вы, конечно, взяли у Клауса его старое корыто». «Нет, нет», — солгал Тиури. «Нет? Вы, значит, среди ночи проплыли такой здоровенный кусок? Тогда вы способны на большее, чем я думал». Паки хотел что-то сказать, но вместо этого чихнул. «Ага, простыл», — констатировал Вармин. «Так тебе и надо». Но он снял с себя плащ и набросил на плечи дрожавшего Паки, указал мальчикам, где им сесть, и перестал обращать на них внимание. Шлюпка мчалась назад к мосту, но шла она против течения и потому не очень скоро, хотя гребцы старались изо всех сил. Тиури смотрел, как приближается мост и замок, и невольно сердце его забилось сильнее. Он обернулся к Вармину. «Нельзя ли мне немедленно поговорить с королевским наместником?» «Поговорить с наместником?» — повторил Вармин. «Об этом надо было думать вчера. Теперь слишком поздно являться к нему с раскаянными извинениями». «Я не собираюсь ни извиняться, ни каяться», — сердито отвечал Тиури. «Я жалею только о том, что не смог переплыть реку, а не о том, что попытался это сделать». «Ничего себе», — сказал Вармин тоже сердито. «Мне действительно очень нужно переговорить с наместником», — повторил Тиури. «Зачем? Это я могу сказать только ему». «Что ж», — проворчал Вармин, — «там видно будет». Тем временем они подошли совсем близко к мосту. Тиури поднял голову и увидел, что кто-то смотрит вниз, перегнувшись через каменную балюстраду. На человеке этом была широкополая шляпа, почти совершенно скрывавшая его лицо. Когда лодка подплыла ближе, он еще сильнее перегнулся вперед. Тиури не знал этого человека, но не мог отвести от него взгляда. Он услышал, как тот смеется победоносным издевательским смехом. Смех этот все еще звучал в ушах Тиури, когда они проплыли под первой аркой моста. Он повернулся к Паки, чтобы спросить, заметил ли тот странного незнакомца, но Паки сидел, прижавшись к нему, и смотрел прямо перед собой. Они выплыли с другой стороны моста. Теперь стало видно, что замок стоит на самом берегу. У воды была устроена узкая набережная, от нее вверх вела лестница. Как только лодка причалила, Тиури увидел, что на верхних ступеньках лестницы появился человек. И вздрогнул, узнав наместника. Тот стоял недвижимо, наблюдая за ними. Вармин первым соскочил на берег и салютовал своему сеньору мечом. Потом приказал пленникам следовать за собой, но не вверх по лестнице, а в дальний конец набережной. Но Тиури не двинулся с места. «Я хочу говорить с наместником». Вармин тоже остановился. «После посмотрим, следуй за мной». «Я хочу говорить с наместником и немедленно». Он был уверен, что наместник там наверху услышал его, хотя и не подал виду. Вармин, поколебавшись, поднялся по лестнице. Он поговорил со своим сеньором, и Теори увидел, как тот покачал головой. Вармин снова спустился, а наместник поднялся по ступеням и исчез в замке. «Пошли», — бросил Вармин. «Мне нельзя говорить с наместником? Ты и сам мог бы догадаться. Но я должен с ним поговорить, это правда очень важно. Теперь это гораздо сложнее, чем раньше. Я его спросил, и он сказал нет. Разговор окончен». Он молча провел мальчиков в ворота, ведущие в замок. Они прошли по коридору, потом вниз по лестнице и попали в темный сводчатый зал. Навстречу им вышел толстяк с зажженным фонарем в одной руке и связкой ключей в другой. «Арестованные, уклонявшиеся от уплаты пошлины», — отрапортовал Вармин, взял у Паки свой плащ и собрался уходить, но Теори загородил ему дорогу. «Сударь, вы были так добры к нам, что я осмеливаюсь просить вас еще раз ходатайствовать за меня. Я должен поговорить с наместником и как можно скорее. Только ему я могу рассказать, почему пытался избежать уплаты пошлины». «А правда, почему?» — спросил Паки, прикидываясь, как они договорились еще на острове, что ему ничего не известно. Им казалось, тайна сохранится так лучше всего. Никто не должен был догадаться, что Паки известен текст письма. «Я могу рассказать об этом только наместнику», — отвечал, следуя той же договоренности Теори. Вармин оглядел его. «Посмотрим». Он повернулся и вышел. «Пошли», — сказал толстяк. «Я здешний тюремщик. Буду сторожить вас, пока не выпустят». Он отворил дверь и впустил их в совершенно пустую камеру без окон. В углу лежала охапка соломы. «И долго нам тут сидеть?» — спросил Паки. «Ты мог поработать 3 недели на солнышке и собрать денег на уплату пошлины. Теперь придется 3 недели бездельничать в темноте. А когда выйдешь на свободу, у тебя все еще не будет ни гроша, чтобы оплатить переправу». «А сразу освободиться никак нельзя?» — спросил Паки. «Нет», — с довольным видом отвечал тюремщик. «Я тебя стерегу и выйти не позволю. Только если кто-то явится и заплатит за тебя 3 золотых, но это пропащие деньги. Только чтоб тебя выпустили. Если ты все-таки захочешь перейти на ту сторону, придется платить еще 3 золотых. Но у тебя-то их все равно ведь нет». Мальчики промолчали. «Ладно», — сказал тюремщик, — «я, пожалуй, пойду. Вам еще повезло. Вас двое, будет с кем поболтать, а? И вот вам добрый совет, снимите-ка свою мокрую одежду. Лучше совсем голышом сидеть, чем в сыром платье. Солома зато совсем сухая. Случайно получилось, я ее только вчера сменил». Тут он вышел, заперев за собой дверь. Камера погрузилась во мрак. «Не знаю, что здесь противнее, холод или тьма», — сказал Паки. «Будем надеяться, что долго это не продлится», — ответил Тиури. Следуя совету тюремщика, они разделись и зарылись в солому, но заснуть от чрезмерного возбуждения не смогли. Тиури надел перстень на палец и поднял руку вверх. В слабом, но ясном свете камня они черпали надежду. Они не знали, сколько прошло времени, как вдруг в замке загремел ключ. Теори быстро снял перстень и зажал его в кулаке. Вошел тюремщик. Он поднял свой фонарь и спросил: «Который из вас хотел говорить с наместником?» «Я», — сказал Теори, поднимаясь. «Тогда пошли». Теори торопливо оделся. «А дружок твой с тобой не пойдет?» «Нет, не пойдет», — отвечал Теори, незаметно подавая знак Паки. «Ты меня что же, одного здесь оставишь?» — делано ужаснулся Паки. «Нет», — сказал Теори, — «я только спрошу наместника кое о чем. Не трусь». Он пошел за тюремщиком, они пересекли зал и поднялись по лестнице. Там поджидал их другой слуга, который привел Теори в один из верхних этажей замка и, отворив перед ним дверь, сказал: «Сюда. Заходи, королевский наместник ждет тебя». Теори вошел и зажмурился от яркого света, наполнявшего комнату, потом огляделся. Он находился в просторном зале против 3 окон, глядевших на реку. В дальнем конце зала стоял большой стол, за которым кто-то сидел. Это был королевский наместник. Теори помедлил и шагнул в его сторону, но тут наместник заговорил: «Подойди к окну». Теори послушался. Остановившись у одного из окон, он посмотрел наружу, увидел реку и понял теперь, почему она называется Радужной. Солнце, преломляясь на неспокойной воде, расцвечивала ее поверхность всеми цветами радуги. Воздух стал еще прозрачнее, он мог видеть далеко, мост начинался прямо под окном, по нему шли люди, проскакал всадник, проехала карета. Теори повернулся к наместнику, тот встал и подошел к нему. «Посмотрел на мост?» — спросил он. Голос его оказался не таким, какого ожидал Тиури, низкий, звучный голос человека, привыкшего повелевать. Отсюда он кажется маленьким, но зато лучше видно, через какую широкую реку проложена эта дорога. Много лет назад был перекинут через реку этот мост. Надо было много и тяжело работать, чтобы его построить. Много работы было сделано, много денег потрачено. Поэтому всякий, кто проходит по нему, должен платить, ведь этот мост строился и для него. И тот, кто платит пошлину, становится совладельцем моста, хотя деньги эти оплачивают лишь один из его камней. Тысячи людей — владельцы этого моста, связывающего Восток с Западом. Но, — спросил Тиури тихо, — неужели расходы на него до сих пор не покрыты? Наместник стоял рядом, скрестив руки на груди, сунув ладони в широкие рукава своей длинной одежды и смотрел на мост. Его лицо было серьезным и задумчивым. Он повернулся к Тиури. Глаза у него были темные, грусть и скрытая сила читались в них. «Каждый должен быть готов платить за то, чего ему очень хочется». Тиури был восхищен этим человеком, оказавшимся совсем не таким, каким он его себе представлял. Наместник снова повернулся к окну. «Этот мост, как и другие мосты, был построен, чтобы соединить королевство Унавина с остальным миром. Раньше граница королевства проходила по Радужной реке. Много людей шло с востока, многие хотели перейти реку и готовы были платить за это. Случалось тяжелые опасные времена, когда на нас нападали с севера, востока и юга, королевские наместники становились хранителями реки, защитниками сердца королевства Унавина. В последние годы земли к востоку вплоть до Великих гор стали частью королевства, но традиция осталась. Всякий, кто желает пересечь Радужную реку, обязан уплатить налог королю. Сам король назначает своих наместников. До сих пор только те, кто перешел мост больше трех раз, освобождаются от уплаты. Такой порядок будет долго еще сохраняться. Надеюсь, не вернутся времена, когда королевским наместникам придется стать истинными защитниками Отечества, непреклонными, видящими врага во всяком чужеземце». Тиури молчал, не зная, что сказать. Наместник поглядел на него и заговорил снова, но голос его звучал теперь по-деловому. «Что ж, рассказывай, кто ты такой и почему хотел со мной говорить». «Ваша светлость», — начал Тиури, — «мне очень надо перейти через реку, но у меня нет денег, чтобы заплатить пошлину, нет времени, чтобы заработать эти деньги». «Как тебя зовут?» — перебил его наместник. «Мартин», — отвечал Тиури, чуть запнувшись. «Я слышу по выговору, ты пришел из-за гор. Тебя действительно зовут Мартин?» «Да, ваша светлость, таково мое имя». «Хорошо. Здесь ты тоже будешь Мартином. Итак, ты попытался пересечь реку, не заплатив. За это ты должен быть наказан. Я никогда еще не отменял этого наказания. Почему ты не пришел ко мне вчера?» «Потому что...» Тиури сжал в кулаке перстень. «У меня нет золота, чтобы заплатить пошлину. Но есть кое-что другое, сокровище, которое стоит много дороже. Оно стоит дороже пошлины и штрафа, которые должны уплатить и я, и мой друг». «Что же это за сокровище?» «Я никогда не расстался бы с ним, не только потому, что оно дорого стоит, но потому, что оно мне дорого, как память. Я хочу не продать его, но оставить залог, а после буду работать столько, сколько вы захотите, чтобы выкупить его». «В залог, говоришь?» «Да, ваша светлость. Вы согласны?» Наместник внимательно посмотрел на Тиури и ответил не сразу. «А куда ты так торопишься?» «Мне трудно объяснить вам». «А все-таки, ваша светлость, я не могу вам этого рассказать». Наместник снова внимательно посмотрел на него, и Тиури весь напрягся, ожидая ответа. «Ты и твой друг должны заплатить мне пошлину, 2 раза по 3 золотых», — произнес наконец наместник, — «и по 3 золотых штрафу. Если твое сокровище стоит 12 золотых, я сделаю то, о чем ты просишь, покажи-ка мне его». Наместник протянул руку, и Тиури положил перстень ему на ладонь. Тот опустил глаза, сжал пальцы и поднял взгляд на Тиури, который сразу понял, наместник узнал перстень. «Как попал к тебе этот перстень?» — спросил наместник резко. Потом раскрыл ладонь и добавил, «это не твой перстень. Как он попал к тебе?» «Ваша светлость», — сказал Тиури, — «я вижу, вы узнали его, и поэтому могу сказать вам правду. Да, это не мой перстень. Я получил его». «Получил? От кого?» «Таких перстней существует лишь 12, взгляни». Он протянул вперед левую руку и показал Тиури перстень, который носил сам. «У вас такой же перстень», — прошептал изумленный Тиури. Не совсем такое же. Только два перстня из 12 были совершенно одинаковыми, и королю Навин отдал их своим сыновьям. 5 пожаловал он рыцарям и 5 наместникам, стерегущим мосты. Тиури вспомнил, как рыцарь Эвейн говорил ему: «Королю Навин пожаловал такие перстни своим вернейшим паладинам». «Как попал к тебе этот перстень?» — снова спросил наместник. «Своим вернейшим паладинам, и наместник один из них». «От рыцаря Эдвинема», — ответил Тиури. «Эдвинем», — повторил наместник, — «где, когда и почему отдал он тебе свой перстень?» И добавил, помолчав, — «он умер?» «Да», — ответил Тиури. Наместник не выказал ни ужаса, ни боли, ни изумления, лишь рука его сжала перстень так сильно, что костяшки пальцев побелели. «Рассказывай дальше». «Я мало что могу рассказать. Он был убит красными всадниками и их сеньором, черным рыцарем с красным щитом». «Убит? Он попал в засаду». «Где?» «В лесу, недалеко от Дагонатбурга». «В королевстве Дагоната? Не в Эвилане?» «Он скакал из Эвилана, он был на пути сюда». Наместник подошел к столу, сел, подвинул к себе раскрытую книгу и положил на нее перстень Эдвинема. Потом жестом подозвал Тиури. Тот подошел и стал рассказывать, когда был убит рыцарь Эдвинем, и как случилось, что это коснулось его, Тиури. О письме он умолчал. «Я верно понял, что послал сюда тебя рыцарь Эдвинем?» «Да, ваша светлость». «И он дал тебе этот перстень?» «Да, ваша светлость». «И ты торопишься к королю?» «Да, ваша светлость». «И ты больше ничего не можешь мне рассказать?» «Нет, ваша светлость». «И ты собирался отдать этот перстень, рыцаря Двинема, чтобы уплатить пошлину?» «Да, ваша светлость, оставить залог». «Но перстень не твой. Как можешь ты отдавать то, что тебе не принадлежит?» «Я думаю, рыцарь Двинем поступил бы так же. Я перенял его поручение». «К королю Унавину?» «Да, ваша светлость». Наместник взял перстень и еще раз его осмотрел. «Ты принес нам страшные вести. Один из рыцарей Унавина убит всадниками Эвилана. Его смерть не должна остаться неотмщенной». Наместник положил перстень и поднялся. Он снова стал таким, каким Тиури видел его накануне, сильным, непреклонным, вселяющим страх своих врагов. «Несколько рыцарей собираются отомстить за его гибель. Они назвали серыми рыцарями и перебили уже много красных всадников». «Серые рыцари? Кто они?» «Их предводитель — рыцарь Ристридин». «Ристридин с юга? Мне знакомо это имя, он был другом Эдвинема». «И рыцарь Бенду, и Арваут, и Эвейн из вашего королевства». «И Эвейн? Это хорошо, но ты, Мартин, или как тебя по-настоящему зовут, ты-то как попал в эту историю? То, что ты рассказываешь, поразило меня, но ты рассказал слишком мало». «Я не имею права больше ни о чем говорить. Остальное я могу рассказать только королю». «И поэтому ты так торопишься?» «Да, ваша светлость». «Ты первый из вестников, который принес подобные новости. Знаешь ли ты что-нибудь о других рыцарях из числа посланных в Эвилан? О рыцаре Аргурате? Об Андамаре Энгевелском?» «Нет, ваша светлость. Собственно, я и рыцаря Эдвинема встретил случайно. Может быть, и не случайно, не знаю. Но рыцарь Ристридин говорил мне, что рыцарь Эдвинем каким-то образом бежал из Эвилана», — ответил Тиури и коротко пересказал наместнику то, что узнал от рыцаря Ристридина. Наместник помолчал, потом вернул Тиури перстень. «Возьми. Его можно отдать только королю. Можешь перейти через мост, но ты должен обещать мне, что на обратном пути погасишь свой долг. Никому не позволено даже однажды пересечь реку, не уплатив пошлины». «Обещаю вам это, ваша светлость, и мой друг, твой друг, он тоже должен идти со мной». «Хорошо. Он пойдет с тобой. Когда вы отправляетесь?» «Немедленно». Наместник ударил в гонг, стоявший на столе. «Ты можешь идти немедленно, королевский вестник». «Ваша светлость», — сказал Тиури, — «лучше не говорите этих слов никому. Я послан с тайным поручением, о нем никто не должен знать». Наместник молча кивнул. Дверь отворилась, вошли двое слуг. «Забери из тюрьмы второго мальчика и приведи его сюда», — сказал наместник одному из них. Слуга с поклоном исчез, и наместник обратился к другому. «Что случилось?» «Ваша светлость, прибыл гонец с востока», — сказал слуга и протянул наместнику письмо. Тот сломал печати, прочел письмо и спросил: «Где этот гонец?» «Ждет внизу». «Я спущусь к нему», — сказал наместник и обратился к Тиури: «Подожди, я сейчас вернусь». Он вышел в сопровождении слуги. Оставшись один, Тиури зашагал по комнате. Он чувствовал облегчение от того, что все шло так удачно, ему не терпелось снова пуститься в путь. Он еще раз поглядел в окно, думая о том, что рассказал ему наместник. Потом подошел к столу, только бы наместник скорее возвратился, и Паки, верный Паки. Взгляд его упал на книгу, ту, что читал наместник. Она была большая, толстая. Тиури увидел красиво выписанные слова и огромную, золоченную, украшенную перстрыми цветочными гирляндами буквицу в начале главы. Он обошел вокруг стола, чтобы получше разглядеть ее. Буквы он узнавал, но из них составлялись странные слова, слова неизвестного ему языка, и чем дольше он смотрел, тем более знакомыми эти слова становились. Некоторые из них он точно уже встречал в письме к королю Навину. Значит, книга была написана на том же языке, и наместник смог бы понять письмо. Можно было бы спросить его об этом. Шаги в коридоре насторожили Тиури. Он подошел к дверям, они распахнулись, и в сопровождении слуги вошел Паки. «Его светлость сейчас вернутся», — сказал слуга и вышел. «Свободный!» — воскликнул Паки. «Все в порядке?» «Да». «Мы можем отправляться хоть сейчас», — отвечал Тиури. Хотел было рассказать Паки все по порядку, но появился наместник. «Так это и есть твой друг, Паки, верно?» «Да, ваша светлость». «Прибыл гонец из Дангрии, посланный мастером Дервином от имени Совета Старшин». Мальчики замерли. «Вас это, конечно, не удивит. В письме говорится о двух юношах, вызвавших волнение в городе и покинувших его против воли Совета». «Мы не могли задерживаться», — ответил Тиури. «Мастер Дервин просит, чтобы я вас допросил и задержал, если посчитаю нужным». «Ваша светлость», — сказал Тиури, — «я рассказал вам все, что мог. Мы не можем задерживаться, мы должны спешить к королю. Вам я сказал больше, чем кому-либо, но вам я посмел довериться лишь потому, что вы носите такой же перстень, как рыцарь Эдвинем. Позвольте нам, пожалуйста, уйти». «Разумеется», — сказал наместник и впервые улыбнулся. «Раз ты посмел довериться мне, я должен поступить так же. Только вот что еще. Вы спешите, а идти собрались пешком? У нас нет другого выхода. И денег тоже. Что ж, я дам вам лошадей. К вечеру вы доберетесь до Энгвелла, оставите лошадей в трактире первая ночь». «Спасибо большое», — сказал Тиури. «Может быть, у трактирщика найдутся для вас свежие лошади. На них вы доберетесь до трактира в Лунных холмах. Что же касается пошлины, то я уже сказал, что жду вас у себя на обратном пути». «Да, ваша светлость», — сказал Тиури. «Тогда в дорогу». Мальчики поклонились, но наместник пожал обоим руки и пожелал счастливого пути. Они уже выходили из замка, когда какой-то человек вскочил со скамьи у стены и подбежал к ним. «Так вы здесь?» Это был тот самый Долвин, которого Тиури встречал в «Белом лебеде». Он-то оказался дангрийским гонцом. «Ну и ну», — сказал Долвин, — «сколько же хлопот от вас было?» «Какие хлопоты?» — отвечал Паки. «Когда мы сразу покинули Дангрию?» «Что правда, то правда. Это Ирувен помог вам. Скажете, нет? Вечно он встревает не в свои дела. Мастер Дервин пришел за вами с утра, а Ирувен сказал ему, что вы уже ушли в ратушу. Ну, вас, конечно, там не было. Короче, чуть не полдня прошло, пока они смекнули, что вы сбежали. Ирувен о чем-то долго говорил с мастером Дервином, убеждал его, что вы должны были уйти. Вы поедете со мной назад в Дангрию?» «Нет», — отвечал Тиури, — «у нас другие дела». «Ах так!» — удивился Долвин. «Ну, господам виднее. На самом деле о вашем побеге все уже забыли. Бургомистр пытался бежать. Вот это было дело. Да его поймали. И теперь он сидит заперти в своем прекрасном доме на площади». «Ага!» — сказал Паки. «Было бы справедливее запереть его в подвале, под домом». Долвин рассмеялся. «Жаль, надо расставаться. Мне пора обратно. А вам не встретился гонец к королю Навину? Он, должно быть, проскакал раньше, потому что выехал из Дангрии вчера вечером. Да вы его знаете, писарь бургомистра. Все считали его чернильной душонкой, а он оказался прекрасным наездником. Мальчики с удовольствием поговорили бы с Долвином подольше, но им надо было торопиться». Простившись, они вышли на улицу. Шлагбаум перед мостом был поднят, и их поджидал Вармен с двумя лошадьми. Тиури обратился к нему. «Благодаря вам мне удалось поговорить с наместником. Спасибо вам за это от всего сердца». «Не стоит благодарности», — отвечал солдат, глядя на него с любопытством. «Я вижу, у вас действительно были причины торопиться». Мальчики вскочили на лошадей, при этом у Паки было такое лицо, словно он только этим всю жизнь и занимался. «В седельных сумках вы найдете что-то полезное», — сказал Вармен. «Счастливой дороги». Мальчики проехали ворота замка, потом через мост, копыта цокали клик-клак по камням мостовой, внизу текла река. «Может быть, радужное не такое уж плохое имя для этой реки», — крикнул Паки, обращаясь к Тиури. Началась последняя часть их пути.